Как над горячую золой дымится свиток и сгорает, и огонь, сокрытый глухой, слова и строки пожирает, так грустно тлится жизнь моя, и с каждым днем уходит дымом. Так постепенно гасну я в однообразии нестерпимом. О небо! Если бы хоть раз сей пламень развелся по воле, и не томясь, не мучаясь доли, я просиял бы и погас.